Второе. В этой комнате, распорядился Олейн, ничего не трогать. Скоро приедет полицейский медик, он всем и займется. А пока прошу всех присоединиться к собравшимся в гостиной. Миссис Анкрит, мисс Эйбл, будьте любезны, инспектор Фокс вас проводит. «Руки-то хоть позволите помыть?» — проворчал доктор Уизерс, надевая пиджак. «Конечно, я пройду с вами». Миллимент и Кэролайн Эйбл вскрикнули и посмотрели друг на друга. «Ну, это уж слишком!» — запротестовал доктор Уизерс. «Если вы соблаговолите выйти отсюда, я все объясню». Олейн направился к двери, остальные последовали за ним. Фокс вышел последним и строго кивнул стоявшему в коридоре Бриму. Тот немедленно подошел и встал у двери. «Уверен, все прекрасно понимают», — заговорил Олейн, — «что случившееся — дело полиции. Она была отравлена, и нет никаких оснований полагать, что это самоубийство. Возможно, мне придется обыскать весь дом, ордер на обыск имеется. Я должен также обыскать всех присутствующих. До этого никто не может оставаться один. Из Лондона сюда направляется тюремная надзирательница, если угодно, можете, конечно, ее дождаться». Олейн посмотрел на всех троих, их лица выражали равно чрезвычайную усталость и явное неудовольствие. Повисло долгое молчание. «Ну что ж», — заговорил, наконец, Миллимент с привычным смешком, — «меня можете обыскивать хоть сейчас, только очень хотелось бы присесть, я страшно устала». «Должна заметить», — начала Кэролайн Эйбл, — «мне не совсем...» «Послушайте-ка», — вмешался доктор Уизерс, — «может быть, поступим так. Я лечащий врач этих двух дам. Обыщите меня, а потом пусть они обыщут одна другую в моем присутствии. Это вас устроит?» «Вполне. Смотрю, эта комната свободна. Фокс, не проводите ли доктора Уизерса?» Не говоря более ни слова, Уизерс повернулся и направился к открытой двери. Фокс последовал за ним и плотно прикрыл дверь. «Долго мы вас не задержим», — повернулся Олейн к женщинам. «Но все же вы можете пока присоединиться к остальным, я провожу вас». «А где они?» — осведомилась Миллимент. «В гостиной». «Лично мне», — заявила Миллимент, — «все равно, кто будет меня обыскивать». Брим смущенно закашлялся. «Если угодно, можем все втроем, вы, я и мисс Эйбл, пройти в детскую комнату для игр. Она сейчас свободна, и покончим с этим». «А что?» — откликнулась мисс Эйбл. «По-моему, исключительно здравое предложение, миссис Анкрет, если, конечно, вы действительно ничего не имеете против». «Ну что ж», — заключил Олейн, — «в таком случае пошли». В комнате оказалась ширма с рисунками итальянских примитивистов. За ней, по предложению Олейна, и укрылись обе женщины. Сначала из-за ширмы полетели один за другим предметы исключительно целесообразно подобранного туалета Миллимент. Олейн осмотрел их. Мисс Эйбл собрала, а затем через какое-то время процесс повторился в обратном порядке. Ничего не обнаружилось, и, став между двумя женщинами, Олейн проводил их сначала в ванную, а затем, миновав обитую зеленым дерматином дверь и коридор, в гостиную. Здесь они увидели прибывающих под присмотром детектива-сержанта Томпсона Дездемону, Полин, Пенти, Томаса и Седрика. Полин и Дездемона заливались слезами. У Полин слезы были настоящие и некрасивые, от них оставались напоминающие следы улитки-бороздки, прорезающие ее тщательно наложенную косметику. Глаза у нее покраснели, веки опухли, она казалась напуганной. Дездемона же выглядела загадочно и трагически и ничуть не утратила своей красоты. Томас сидел с высоко поднятыми бровями и растрепанными волосами, тревожно оглядывая всех сразу и никого в особенности. Седрик, бледный как мел, беспокойно кружил по комнате, но при появлении Олейна резко остановился, из рук его выскользнул нож для разрезания бумаги и зазвенел по стеклянной крышке шкафчика с антиквариатом. «Привет», — сказала Пенти. «А что? Соня правда умерла? Отчего?» «Тихо, дорогая, тихо», — простонала Полин и безуспешно попыталась привлечь дочь к себе. Пенти вылетела на середину комнаты и посмотрела Олейну прямо в глаза. «Седрик говорит», — громко заявила она, — «что Соню убили. Это правда? Это правда, мисс Эйбл?» «О, Господи!» — голос у Кэролайн Эйбл дрогнул. «По-моему, ты говоришь глупости, Патриция. Тебе-то самой так не кажется?» Томас вдруг встал, подошел к девочке и обнял ее за плечи. «Так как, мистер Олейн, убили?» — настаивала Пенти. «Лучше помолчи и не думай об этом», — сказал Олейн. «Ты часом не проголодалась?» «Еще как». В таком случае попроси от моего имени Баркера, чтобы дал тебе чего-нибудь повкуснее, а потом накинь пальто и иди на улицу, там твои приятели домой возвращаются, может, встретишь. Вы не против, миссис Кентиш?» Полин только отмахнулась, и Алейн повернулся к Кэролайн Эйбл. «Отличная идея», — твердо сказала она. Томас все еще не снимал ладони из плеч девочки. Алейн подтолкнул ее к двери. «Если мне не скажут, что с Соней никуда не пойду», — объявила Пенти. «Ну, ладно, ладно, малышка, она действительно умерла». У него за спиной послышались сдавленные возгласы. «Как Карабас?» «Нет», — силой произнесла ее тетя Миллимент и добавила. «Полин, неужели ты не можешь привести в чувство своего ребенка?» «Их обоих больше нет», — сказала Лейн. «А теперь помолчи и перестань думать об этом». «Да я и не думаю», — фыркнула Пенти. «Не так, чтобы очень. Наверное, они на небе, а мама обещала мне купить котенка. Просто надо же знать, что и как». Пенти вышла из гостиной. Алейн обернулся и оказался лицом к лицу с Томасом. Позади него он увидел Кэролайн Эйбл, склонившуюся над Миллимент, которая сидела, рыдая без слез, и Седрика, нервно кусающего ногти и оглядывающегося по сторонам. «Извините», — пробормотала Миллимент, — «это нервы. Благодарю вас, мисс Эйбл». «Миссис Анкрет, вы держались безукоризненно». «О, Милли, Милли», — выдохнула Полин, — даже ты со своим железным спокойствием». «Ну, хватит», — сердито пробормотал Седрик, — «меня просто тошнит от всего этого». «Тебя тошнит», — Дездемона рассмеялась с театральной горечью. «В не столь трагических обстоятельствах это бы прозвучало смешно». «Хватит, прошу вас всех, довольно», — голос Томаса прозвучал властно и решительно, так что невнятный гул упреков и нетерпеливых возгласов сразу же утих. «Понимаю, все вы подавлены», — сказал он. «Так не только вы, и Кэролайн, и я тоже. Да и кто в таких обстоятельствах остался бы спокоен? Но нельзя уж настолько давать волю чувствам. Это раздражает окружающих, да и толку от этого никакого. Так что, боюсь, мне придется попросить вас немного помолчать и набраться сил, потому что я собираюсь сказать кое-что Алейну. И если я прав, а он считает, что я прав, у всех начнется истерика, и вот тогда-то разыграется настоящая сцена. Но для начала мне надо убедиться». Он помолчал, по-прежнему не сводя с Алейна пристального взгляда, затем заговорил, и в его голосе, да и самой манере речи, Алейн уловил эхо слов, сказанных Пенти. «Просто надо же знать, что и как». «Кэролайн только что сказала мне», — начал Томас, «что вы считаете, будто кто-то дал Соне лекарство, которое доктор Уизерс прописал детям. Она говорит, что пила с ней чай. На мой взгляд, отсюда следует, что кто-то должен позаботиться о Кэролайн, и этот кто-то — я, потому что мы собираемся пожениться. Полагаю, для всех вас это неожиданность, но так оно и есть, и если никто не против, от комментариев можно воздержаться». По-прежнему, стоя спиной к потрясенным родственникам и выглядя одновременно смущенным и решительным, Томас вцепился в лацканы пиджака и продолжил. «Вы говорили мне, что подозреваете, будто папа был отравлен тем же веществом. И, насколько я могу понять, считаете, что то же лицо повинно в смерти Сони. Что ж, есть некто, заказавший эту штуку для детей и не допустивший, чтобы она попала в руки Кэролайн, заказавший лекарство для папы, довольно основательно погрязший в долгах, тот, кому папа оставил приличную сумму денег и кто пил чай с Соней. Этого человека сейчас здесь нет», — закончил Томас. «И я хочу знать, где он, и действительно ли он является убийцей, это все». Не успел Алейн ответить, как послышался осторожный стук в дверь, и на пороге возник Томпсон. «Вам звонят из Лондона, сэр», — обратился он к Алейну. «Возьмите трубку». Алейн вышел из гостиной, оставив Томпсона на страже, а Анкредов переваривать услышанное. Он прошел в небольшую переговорную в противоположном конце коридора и с удивлением убедился, что это Трой. Он думал, что звонят из ярда. «Я бы не стала докучать тебе просто так, но мне кажется, что это важно», — донесся с 20-мильного расстояния голос Трой. «Позвонила сначала в ярд, и там мне сказали, что ты в Анкретоне. Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, здесь в порядке, просто я вспомнила, что сэр Генри сказал мне в то утро, ну, когда я увидела каракули на его зеркале». «Умница, и что же это было?» «Оказывается, особенно его разозлило, что Пенти, а он уверен, что это дело рук Пенти, смяла два важных документа, лежавших на туалетном столике. Он сказал, что если бы она была способна понять, что в них говорится, то убедилась бы, что они касаются ее самым непосредственным образом. Вот и все, собственно. Это имеет какое-нибудь значение? Да практически только это значение и имеет. Извини, Рори, что сразу не вспомнила. Тогда это ничего бы мне не сказала. Вернусь сегодня к вечеру. Я очень люблю тебя. Пока, пока. Алейн вышел из переговорной в коридор, где поджидал его Фокс. «Я тут немного пообщался с доктором», — сказал он. «Сейчас с ним Брим и наш малый. Я решил, что вы должны это знать, мистер Алейн». «Что именно?» «При обыске я обнаружил это в левом кармане его пиджака». Фокс положил на стоявший в коридоре столик свой носовой платок и развернул его. Внутри оказалась небольшая бутылка с отворачивающейся крышкой. Она была почти пуста, лишь на самом дне оставалось немного бесцветной жидкости. «Он клянется, что впервые видит это», — сказал Фокс. «Но факт остается фактом, бутылка была у него в кармане». Алейн долго смотрел на маленький сосуд и, наконец, сказал. «Ну вот, Фокс, все, по-моему, стало на свои места. Думаю, надо рискнуть. Попросить кое-кого явиться в ярд? Да, и подержать кое-кого под присмотром, пока лаборатория не даст заключения. Но лично у меня, Фокс, нет никаких сомнений. Это уксусная кислота». «Я буду только рад произвести арест», — угрюмо заявил Фокс. «Факт». Алейн не ответил, и после очередной паузы Фокс кивнул в сторону гостиной. «Ну что, мне...» «Да», — Фокс ушел, и Алейн остался в коридоре один. Снаружи за массивными витражами светило солнце. Стена, на которой должен был висеть портрет Генри Анкреда, была испещрена цветными набросками. Лестница уходила в тень. На невидимой отсюда площадке тикали часы. Над огромным камином нависал пятый баронет, надменно направляющий меч на густую пелену бесконечного ливня. В камине с легким треском догорело тлеющее полено. Откуда-то с той половины дома, где жили слуги, донесся пронзительный голос, затем другой потише. Дверь в гостиную открылась, и твердым шагом, со слабой, ничего не говорящей улыбкой на лице, вышла Миллимент Анкред и направилась к Алейну. «Полагаю, вы меня дожидаетесь».